кроме Джейкоба. Крошечный кусочек мозга, который сохранил благоразумие, вопил во все горло. «Почему я не сопротивляюсь?» «Хуже того, почему я не чувствую никакого желания сопротивляться?» «Разве я не хочу заставить Джейкоба перестать?» «Почему мои руки вцепились в его широкие плечи, наслаждаясь их силой?» «Почему крепкие объятия недостаточно крепкие и хочется прижаться еще сильнее?» Дурацкие вопросы. Ведь я знала ответ. Потому что все это время я себе лгала. Джейкоб прав и давно говорил мне об этом. Он мне гораздо больше, чем друг. Именно поэтому так трудно было с ним распрощаться. Ведь я люблю его. Тоже. Люблю его больше, чем следует, и все-таки далеко недостаточно. Влюблена в него, но не настолько, чтобы это что-то изменило. Однако вполне довольна для того, чтобы причинить боль нам обоим. Чтобы нанести ему такую рану, какую еще никогда не наносила. На все остальное мне было наплевать. На все, кроме его боли. Свою собственную я заслужила сполна. Надеюсь, мне будет очень больно, и я как следует помучаюсь. В этот миг мы словно слились в единое целое. Его боль всегда была и всегда будет моей болью. А теперь его радость стала моей радостью. Я тоже была счастлива, но каким-то мучительным счастьем, похожим на медленную пытку. Почти осязаемое, оно горело на коже, как серная кислота. На одно бесконечное мгновение перед моими заплаканными глазами открылось совершенно другое будущее. Я словно заглянула в мысли Джейкоба и увидела, от чего именно я отказываюсь, что мне не удастся сохранить. Чарли и Рене почему-то вместе с Билли и Сэмом в Лапуш. Проходящие годы и как они изменяют меня. Громадный волк, которого я люблю, и который всегда готов меня защитить. На какую-то долю секунды я увидела черноволосые головки двух детей, убегающих в знакомый лес. Когда они исчезли, то и видение растаяло вместе с ними. И тогда я отчетливо почувствовала, как трещина в моем сердце разошлась до конца, и маленький кусочек отделился от целого. Губы Джейкоба перестали двигаться раньше моих. Я открыла глаза. Он смотрел на меня с восхищением и радостью. «Я должен идти», — прошептал он. «Нет». Джейкоб улыбнулся, довольный моим ответом. «Я ненадолго», — пообещал он. «Но сначала...» Он наклонился и снова поцеловал меня. Я не сопротивлялась. «Теперь-то какой смысл сопротивляться?» На этот раз поцелуй был другим. Джейкоб мягко обхватил мое лицо ладонями, и его теплые губы оказались нежными и неожиданно неуверенными. Мимолетный, но очень сладкий поцелуй. Джейкоб стиснул меня в объятиях, прижал покрепче и прошептал. «Вот таким должен бы стать наш первый поцелуй. Лучше поздно, чем никогда». Спрятав лицо у него на груди, чтобы он не мог этого увидеть, я дала волю слезам.